Здесь разговор обратился на сами сокровища и на отдельные вещи, которые запомнили Торин и Балин. Сохранились ли в целости копья? Копья с трижды закаленными наконечниками и древками, искусно украшенными золотом. Их так и не успели передать королю и получить за них плату. Щиты, выкованные для давно погибших воинов. Большой золотой кубок Трора с двумя ручками, чеканкой и резьбой, изображавшими птиц и цветы. Глаза у птиц и лепестки у цветов были из драгоценных камней. Кольчуги, позолоченные и посеребренные, и непробиваемые. Ожерелье властелина Дейла Гириона. Из 500 ярко-зеленых изумрудов, которые он отдал гномам в уплату за сработанную ими кольчугу для старшего сына. Никогда никто не носил подобной кольчуги из мелких колец чистого серебра, крепостью втрое превышающей стальную. Но прекраснее всего был громадный алмаз, который гномы когда-то нашли под горой, в самой глубине, и назвали «Сердце горы» — Аркистон Трейн. Аркистон! Аркистон! Словно шар с тысячей граней. При свете очага он сверкал, как вода на солнце, как снег, сияние звезд, как роса в лунную ночь. Бильбо слушал все эти разговоры вполуха. Колдовская притягательная сила сокровищ уже не действовала на него. Он сидел ближе всех к двери и ловил малейшие звуки снаружи и из глубины туннеля. По мере того, как тьма сгущалась, Бильбо нервничал все больше. Закройте двери, мне все время чудится дракон, мне страшно, тишина пугает меня больше, чем вчерашний грохот. Закройте дверь, пока не поздно. Что-то в его голосе заставило гномов внять его просьбе. Торин, очнувшись от грез, встал и откинул ногой камень, не дававший двери закрыться. Что-то щелкнуло. Скважина на двери исчезла. Они были заперты в горе навсегда. И как нельзя более вовремя. Едва успели они отойти чуть подальше от входа, как страшный удар обрушился на склон горы, точно в нее ударили стенобитные орудия из цельного дуба, раскачиваемые руками великанов. Скала загудела, стены в туннеле затрещали, камни посыпались им на головы. Что произошло бы, если бы дверь не закрыли, боюсь и вообразить. Они бросились вглубь туннеля, радуясь, что пока живы, слыша позади себя рев и громыхание. В ярости смог разносил скалы, дробил камни бешеными ударами своего огромного хвоста. Терраска, опаленная трава, камень, где сидел гроз, стены, покрытые улитками, узкий выступ превратились в кашу. На долину обрушилась лавина обломков. Смок, оказывается, украдкой выбрался из логова, тихо поднялся в воздух, и затем медленно и тяжело, как чудовищная ворона, полетел вокруг горы, думая поймать врасплох кого-то или что-то на западной стороне и найти дыру, через которую пролез вор. Когда он никого не нашел и не увидел дыры там, где рассчитывал, то впал в дикую ярость и начал крушить ненавистный склон. Разрядив таким образом свою злобу, Смок немного утихомирился и решил, что с этой стороны беспокоить его больше не станут. Теперь оставалось осуществить еще одну миссию. Ездок на бочках. Прибыл по воде, значит, приплыл по реке. Запах его мне не знаком, но если он и не с озера, то все равно не обошелся без их помощи. Они еще меня увидят и запомнят, кто настоящий король под горой. Дракон взмыл в пламени и дыму в небо и устремился на юг к реке Быстротечной. Сидели в беспросветной темноте. Со всех сторон их обступила мертвая тишина. Ели они мало и мало разговаривали. Время шло, но они не знали, день сейчас или ночь, и сколько прошло суток. Они боялись шевельнуться, так как в туннеле громко отдавалось эхо от их возни и голосов. Они засыпали и просыпались в той же нескончаемой темноте и тишине. Просидев там, как им казалось, много дней, они начали задыхаться от недостатка воздуха. В голове у них мутилось. Дольше выносить такую жизнь они не могли. Кажется, они обрадовались бы даже звуком, говорящим о возвращении дракона. В тишине им чудилось, будто Смок подстраивает какую-нибудь новую каверзу. И потом, не могли же они сидеть так вечно? Наконец Торин не выдержал. Нет, все. Все, попробуем открыть дверь. Я просто умру без свежего воздуха. Пусть лучше дракон меня уничтожит там, наверху, чем я задохнусь здесь. Кто-то из гномов встал и ощупью добрался до того места, где прежде была дверь. Но выяснилось, что верхний конец туннеля завалил обломками скалы. Ключ и волшебство были отныне бессильны открыть ее. Мы попали! А нет! Мы умрем! Почему-то как раз, когда отчаяние гномов достигло предела, Бильбо почувствовал, что у него стало легче на сердце. Как будто какую-то тяжесть убрали у него из-под жилета. Ну, пока жив, надейся, говорил мой отец. Помните, друзья мои, третий раз за все платит. Я так и быть спущусь вниз. Дважды я побывал там, знаю, что меня ждет дракон. Да, рискну и в третий. Во всяком случае, единственный выход наружу ведет вниз. И на этот раз вам придется следовать за мной. Они согласились. Что же им еще оставалось? Торин первый шагнул к Бильбо. Теперь осторожней, соблюдайте полную тишину. Может быть, там и нет Смога, а может быть и есть. Не будем рисковать зря. Они шли и шли. Гномы, естественно, не могли красться с беззвучностью хоббита. Они всячески пыхтели, шаркали ногами, а эхо многократно усиливало пыхтение и шарканье. Бильбо не раз замирал на месте и со страхом прислушивался, но снизу не доносилось ни звука. Когда до нижней дыры оставалось, насколько он мог судить, не очень далеко, он надел кольцо и обогнал гнома. В кольце не было большой необходимости, и без него все были невидимы, ибо чернота стояла сплошная. Настолько сплошная, что хоббит не заметил, как вышел из туннеля. Он уперся рукой о пустоту. Он лежал лицом вниз, затаив дыхание, не смея шелохнуться. Ничего не произошло. Когда он медленно поднял голову, то далеко и высоко над собой увидел белесое пятно, отнюдь не похожее на красный свет, исходивший от дракона. Однако в яме стоял густой, тяжелый драконий запах. Наконец, мистер Бильбо Бэггинс не мог дольше выносить неизвестность. «Будь ты проклят, старый ящер! Хватит играть в прятки! Отведи меня и потом сожри, если поймаешь!» В невидимом зале отдавалось эхо. Бильбо поднялся и тогда сообразил, что не знает, в какую сторону шагнуть. Интересно, чем занят Смок. Сегодня днем или вечером его явно нет дома. Если воины Глойн не потеряли труд и кремень, можно выбить огня и оглядеться. А там, может быть, что-нибудь произойдет. Огня! Кто даст огня? Гномы, разумеется, переполошились, когда Бильбо со стуком провалился в яму и сбились в кучу недалеко от выхода. Зашипели они, услыхав его голос. Хоббит таким образом обнаружил, в какой они стороне, но далеко не сразу ему удалось добиться от них толка. Только когда Бильбо затопал ногами и пронзительно закричал «Огня, огня!», Торин сдался и послал Оина и Глойна за трутом и кремнем на другой конец туннеля. Через некоторое время замелькал огонь. Показался Оин с небольшим факелом в руке. Глойн нес еще несколько штук под мышкой. Бильбо проворно подбежал к дыре и схватил факел. Я так и не смог уговорить гномов зажечь остальные факелы и присоединиться ко мне. Как обстоятельно пояснил Торин, я все еще остаюсь официальным взломщиком и разведчиком. Если я считаю нужным с риском для своей же жизни зажечь огонь, это как-то мое дело. Они же подождут моего доклада, не покидая туннеля. Гномы уселись около дыры и стали наблюдать за Бильбо. Они увидели, как маленькая темная фигурка пересекла пещеру, держа над собой факел. Пока Бильбо был близко, они видели при свете факела поблескивание золота и слышали позвякивание, когда хоббит спотыкался о какой-нибудь золотой предмет. Потом огонек стал удаляться, заплясал где-то выше. Это Бильбо карабкался на груду сокровищ. Вскоре он очутился на самой верхушке и продолжал бродить взад и вперед. Они увидели, что он на мгновение наклонился, но не поняли зачем. «А наклонился я из Аркинстона, сердца горы. Я сразу узнал его из описания Торина. Да и не могло быть на свете двух таких алмазов, даже в другой, такой же несравненной сокровищнице. Это и был тот белый блеск, который притягивал меня наверх. Постепенно пятно превратилось в светящийся белый шар. А сейчас этот шар мерцал разноцветными искрами, потому что свет факела играл на его гранях. Наконец шар очутился прямо передо мной, и у меня перехватило дыхание». величайшее из сокровищ светилось собственным светом, исходящим изнутри. И в то же время граненое, отшлифованное гномами, выкопавшими его в незапамятные времена, вбирало в себя свет извне и преломляло его десятками тысяч белых сверкающих граней. И это белое свечение переливалось всеми цветами радуги. Рука Бильбо, повинуясь таинственной силе, потянулась к Аркинстону и взяла его. Его коротеньким пальчиком было не сомкнуться вокруг большого и тяжелого камня. Но Бильбо ухитрился поднять его и, закрыв глаза, сунуть в карман. Вот теперь я настоящий вор. Разумеется, я скажу про него гномам в свое время. Они ведь говорили, что я могу выбирать свою долю сам. Я бы выбрал Аркинстон, а они пускай забирают все остальное. Но все же на душе у него было как-то неспокойно. Он словно чувствовал, что речь тогда шла не об Аркинстоне, и что из-за него у Бильбо еще выйдут большие неприятности. Он двинулся дальше, спустился с другой стороны кучи, свет его факела скрылся. Но вскоре гномы опять увидели его вдалеке, Бильбо пересекал пещеру. Наконец он дошел до больших дверей, на него повеяло свежим воздухом, но струя воздуха чуть не загасила факел. Он робко выглянул за дверь и различил очертания просторных коридоров и начало широкой лестницы, уходящей вверх во тьму. Но по-прежнему никаких признаков дракона не заметил.